Глава 6. Струи воды хлестали по напряженной спине, стекая по ямочке позвоночника вниз к упругим накачанным ягодицам. У незнакомца передо мной не было тощей задницы, какой природа наградила многих мужиков. У этого представителя мышцы были равномерно распределены по всему телу, поэтому и от пятой точки отвести взгляд было невероятно сложно. У меня, по крайней мере, не выходило. Я знала, что нужно валить как можно быстрее, но не могла. Словно идиотка изучала широкий разворот плеч, гладкую загорелую кожу, эти, мать его, татуировки, которые с руки переходили на лопатку. Под изломанными черно-белыми линиями перекатывались стальные мышцы. Я никогда не видела такого идеального, достойного скульптора тела. Стоящий передо мной парень был совершенен. Только вот я хотела оказаться от него подальше, но не могла сдвинуться с места, наблюдая за тем, как медленно при каждом движении перекатываются у него под кожей тугие мышцы, как сбегают по мощной спине капельки воды и устремляются по ягодицам ниже, к длинным тренированным ногам. Так больше не могло продолжаться. Не знаю, кто устроил эту шутку, но он обязательно за это поплатится. Хотя почему же не знаю? Прекрасно знаю. Мой бывший Адам. Не зря же Зак сказал, что он мерзавец. Впрочем, и мой новый знакомый хорош. Я просто обязана утереть им нос. Им всем. Но для этого нужно сначала выбраться из этой щекотливой ситуации. Я даже честно предприняла попытку к бегству. Осторожный шажок назад. Нога поехала на влажном от воды полу, и я, выдав совершенно неприличное для юной леди ругательство, нелепо взмахнув руками, полетела на спину, пытаясь одновременно прикрыться полотенцем. Боги! Я никогда не была неуклюжей дурой. Лучше бы и дальше стояла, как столб. Прежде чем мужчина обернулся на мой вопль, я успела только рыбкой скользнуть к стене и сжаться рядом с ней в комочек. Мокрая, жалкая и голая. Почему все приличные девушки, попав в подобную ситуацию, закрывают глаза и перестают смотреть на незнакомых голых мужиков? У меня словно отключили эту функцию. Я даже не думала отвернуться и только и смогла пробормотать. «Ой!» «Ты что здесь делаешь?» Прошипел наш куратор, разворачиваясь, и даже не подумал прикрыться. Так и предстал передо мной в своей первозданной, завораживающей мужской красоте. Я снова замерла с открытым ртом. На меня со злостью смотрели зеленые глаза из-под черных мокрых ресниц. Капли воды, льющиеся сверху, падали на прямой нос, стекали по четко вырисованным губам и, скользнув по подбородку, устремлялись ниже, к мощной, сильно вздымающейся грудной клетке. Мужчина выдыхал хрипло, как после долгого бега, или словно находился в ярости. В последнее я верила охотно. Я бы тоже была в психе, если бы ко мне ворвались в душ. Но все равно не могла ничего с собой поделать и продолжала изучать стальные мышцы пресса. 8, мать его, идеальные 8 кубиков, тщательно очерченные, выделенные косые мышцы. Они же лучше даже не смотреть. «Достаточно хорошо рассмотрела», — хрипло поинтересовался он. «Теперь, может, объяснишься?» «Ой-ой!» — пробормотала я и все же закрыла глаза, понимая, что сделала это преступно поздно. «Почему даже мне самой оправдание «я тут случайно» кажется до ужаса нелепым?» «Потому что оно нелепое», — уточнил мужчина, а я не нашла, что ответить. Более идиотской ситуации и представить сложно. «Вы там оделись?» — поинтересовалась я, поборов смущение. А то язык прилип к небу, и я просто отказывалась верить, что все это происходит со мной. «Нет, Рина», — язвительно отозвался Натаниэль. «Я, между прочим, в душе. Тут не предполагается одежда. И ты уже все видела». «Вот зачем он мне об этом напомнил? Я действительно попала сюда случайно. Может, я просто банально уползу, и мы сделаем вид, будто ничего не произошло?» Взмолилась я, радуясь тому, какая замечательная идея пришла мне в голову. «Нет уж, уползать не стоит», — устало заметил он. «Ты пришла в душ, вот и принимай. Я уже ушел. Вопрос, как ты сюда попала, и главное, зачем?» Я осторожно приоткрыла один глаз и поняла, что гранд-мэрша во всей красе передо мной, слава богам, нет. А значит, можно выдохнуть и попытаться размышлять здраво. «Щенки зомби-пса!» – послышалась ругань из раздевалки. «Что случилось?» – робко уточнила я, надеясь, что Натаниэль не вернется обратно, а ответит оттуда, где ругается. «Одежды нет!» – зло заметил он. «А ее и не было, иначе я бы не сунулась сюда. У меня и мысли не возникло, что я тут буду не одна». «Твоей, кстати, тоже нет!» – крикнул он, и мне почудилось в его голосе язвительное удовлетворение. «Что?» – завопила я. «Моя должна быть! Я же не в полотенце пришла! Я сегодня точно кого-нибудь убью!» «Может, ты это и подстроила?» – вкрадчиво поинтересовался он, и я напряглась, так как голос прозвучал где-то совсем близко. «Как и зачем?» – огрызнулась я. «Единственное, чего я хотела – это отмыться в тишине от какашек вашего грифона. И все. А вдруг ты хочешь скомпрометировать меня перед дирекцией Академии? И что будет? Вас уволят, а меня выгонят?» С надеждой спросила я. Тогда даже жаль, что такая мысль не пришла мне в голову. «Да зомби нам, лысого!» Снова ругнулся гранд-мэрш, и у меня даже на душе потеплело. А ему не чужды простые человеческие чувства. «Вот и я почему-то так подумала», – печально заметила я. «Я все же убью того, кто это сделал», – грозно сказал Натаниэль, послышались удаляющиеся шаги. Я слишком поздно вспомнила про наложенное на дверь заклинание и крикнула: «Осторожно!» Раздался хлопок, грохот и снова ругань из коридора. Я взвелась, подскочила, думая, что будет, если я покалечила гранд-мэрша. Снова едва не упала на мокром полу и вывалилась в коридорчик. Одетый в одно лишь куцое и сейчас немного обгоревшее полотенце, гранд-мэрш стоял перед сияющей моей магией дверью и не шевелился. Я очень надеялась, что от восхищения, а не потому, что нашего куратора парализовало. «Ой!» – пробормотала я и прикрыла рот ладошками. «Что-то очень часто у меня это «ой» вырывается». «Больше ни слова», – очень тихо попросил он. «Если ты сейчас скажешь, что опять не виновата, не знаю, что я с тобой сделаю». «Здесь виновата», – не стала спорить я. «Я подозревала, что кто-то попытается сунуться, поэтому поставила защиту». «Это не помешало им стащить одежду. И твою, и мою». «Но как они это сделали?» Удивилась я, стараясь не смотреть на обгоревший край полотенца гранд-мэрша. И вообще не смотреть. Его и так сегодня было слишком много для моей хрупкой девичьей психики. Я Адама видела менее голым, и по совокупности времени явно меньше. «Они же боевики. Диверсии их тоже учат совершать», — отозвался куратор, не подозревая о том, что творится у меня в голове. Ситуация была идиотская, постыдная, глупая, но я не удержалась от истеричного смешка, который вырвался исключительно на нервной почве. «Что-то смешное, Рина?» – прошипел гранд-мэрш, угрожающе прищурившись, и сделал шаг мне навстречу. Вода еще не высохла на мощных плечах, а волосы лежали в беспорядке. Мое заклинание как раз их подсушило. Другой бы с такой прической смотрелся как идиот. Но не Натаниэль Лорье. Этому мерзавцу шла легкая небрежность. В зеленых глазах полыхало пламя ярости, а сам он буквально излучал силу. Повинуясь инстинктам, я отступила к стене и впечаталась в нее лопатками до занывших костяшек, сжимая на груди мокрое полотенце, мою единственную физическую защиту от мужчины напротив. Я даже не догадалась воспользоваться магией, чтобы посушить мокрую, давно ставшую холодной, тряпку. Соображать рядом с гранд-мэршем вообще получалось очень плохо. Он пугал. Оказаться с ним голой в душевой – этот кошмар будет преследовать меня все 4 года обучения. «Ничего смешного нет», – выдохнул он мне прямо в губы, заставив покраснеть и еще раз пискнуть, и ударил ладонью по стене возле моего уха. Хлопок вышел громким, и я вздрогнула, поспешив совсем согласиться. «Конечно, нет ничего смешного. Просто я застряла голая с куратором в душевой. Душ я еще не приняла, а мне уже нужно думать, как идти через целую академию мужиков в свою комнату. Просто чистый восторг. А все потому, что кто-то... Я выдохнула эти слова с нажимом и ткнула ногтем в голую мужскую грудь. Правда, тут же руку отдернула, как только сообразила, что вообще творю. В последний момент вписал мое имя в список несчастных, которым суждено тут учиться. «Думаешь, мне нравится с вами возиться?» Очень искренне удивился куратор, когда перестал испепелять меня взглядом. «Для меня это ссылка. И либо я сделаю боевых магов из вас, пусть это и кажется невозможным, либо буду учить девичьи группы до тех пор, пока что-нибудь путное не выйдет хоть из одной. Год за годом, набор за набором. А я не хочу. Мне нравилась моя прошлая должность. Так что не только вы тут пострадавшая сторона. Иди в душ, Рина. Я тебя потом провожу». «Мы пойдем, как два идиота в полотенцах, на радость всей академии. Представляю заголовки газет. Разврат в боевой академии. Аристократ и приближенные к его величеству...» «Тебе пора перестать обращать внимание на общественное мнение», — отозвался куратор и отступил. «Жизнь сразу станет проще». «Дело не только в общественном мнении», — воскликнула я, удивляясь, как он не понимает очевидные вещи. «Я должна пройти почти голая там, где на меня станет таращиться куча парней. Да еще в компании преподавателя». «Тебя смущает твоя фигура или моя?» «Меня смущает, что все будут смотреть на мою фигуру, а потом ее обсуждать. Мне оно зачем?» «Рина, ты боевой маг. Это ты должна смутить противника. Считай мои слова первым уроком. Боевых магов учат этому на первом курсе. Нужно уметь быстро обезоружить противника, а смущение – очень сильное средство. Обнаженный, поставленный в некомфортную ситуацию, человек всегда беззащитен». «Вот, а я о чем говорю? Я и есть обнаженный и смущенный человек в очень некомфортной ситуации». «Ты должна смутить их, но сохранить лицо и свою гордость. Неужели тебя не учили, что леди – это не одежда? Леди – это гордость и взгляд». Я понимающе кивнула. «Вот и умница. А потом я разберусь, кто это сделал». «Я даже подскажу», – кровожадно улыбнулась я. «Хотя не подскажу». «И почему же?» Натаниэль снова прижал меня к стене. Нет, не физически. Физически он и пальцем до меня не дотронулся. Но его энергетика была такой мощной, что я сама прижималась спиной к стене, словно пыталась стать с ней одним целым. «Снова будешь ратовать за студенческое братство? Так не в этом случае. Вас не признают остальные курсанты. У преподавателей хоть нет выбора, а у курсантов есть». «Нет, ни о каком братстве речи не идет». Я собиралась махнуть руками, но потом вспомнила, что я в полотенце, которое постоянно норовит соскользнуть. А Натаниэль слишком близко. «Я просто хочу отомстить сама. А сейчас, простите, я в душ. Там удивительно хорошо рождаются планы мести». «Ну и зачем ты вообще сюда пришла, а?» С тоской спросил Грандмерш. «Сюда это в душ или в академию?» Поинтересовалась я, приподняв бровь. «В душ, Рина, в душ». «А сюда меня любезно проводили». «Кто-то из курсантов?» «Да». «Скажи мне, кто, и его накажут». Жестко приказал Натаниэль, но я покачала головой. «А я не уверена, что это была его идея. Сама выясню. Вы сначала с пропажей своих вещей разберитесь, а то неловко вышло». «Разберусь, не переживай». Кровожадно прищурился он, и я поверила, что так оно и будет. «И вообще, раз вы наш куратор, так выбейте нам душ нормальный и рядом с комнатами. Иначе, боюсь, эта ситуация в разных вариациях будет повторяться постоянно». «А у вас что, душа нет?» – удивленно поинтересовался он. «Нет, конечно!» – фыркнула я уже из кабинки. «Иначе зачем, вы думаете, я тут?» «Да черт вас, аристократок, знает!» – задумчиво отозвался он. Я скинула полотенце и открыла воду. Даже неловкость отступила. Сильно сомневаюсь, что Грандмерш будет подглядывать за мной в душе. А если и будет? Что же, Он сам говорил про смущение, обезоруживание и прочее. Вот и пусть смущается. В конце концов, смущение перед девчонками привело меня в душ к мужику. Зря я думала, что будет просто, и смущение ушло. Нет, едва я осталась одна, в голову полезли мысли. Всякие и много. И ни одну из них я категорически не хотела думать, поэтому и гнала прочь. Конечно, горячая вода, душистый гель для душа, который хитрые ироды не стали воровать, все это добавило оптимизма и позволило отключиться от насущных проблем и ситуации с зашкаливающим идиотизмом. Но едва я высушилась сама, высушила волосы и полотенце, спасибо вам, родители, за сильную наследственную магию, которая позволила это сделать. Напал ступор. Мне снова было нужно выходить к накачанному, взрослому и злому мужику, который в ближайшие 4 года будет куратором моей группы. А я уже перепутала его с официантом, прошла с ним под ручку по ковровой дорожке перед всем цветом аристократии и видела его голым в душе. А учеба начинается только завтра. Больше ни с кем меня не связывало столько глупо неловких ситуаций. Вот не таких отношений я хотела с преподавателем. Я вообще не хотела никаких отношений с преподавателями, даже сугубо рабочих, потому что учиться закончила и почти вышла замуж. Я снова вернулась мыслями к своей не сложившейся идеальной судьбе. Но потом вспомнила Адама и то, как он поступил, и подумала, что, возможно, все к лучшему. Интересно, на каком этапе наших отношений я узнала бы о муже много всего интересного. «Рина, ты там долго?» Грозный рык заставил меня вздрогнуть и, прихватив душевые принадлежности, веселым сайгаком выскочить в коридорчик к разозленному Натаниэлю. «Я уже...» «Ты бы еще макияж наложила!» Раздраженно буркнул он, почти с ненавистью посмотрев на мои длинные волосы, спускающиеся по плечам золотистыми волнами. Без особой укладки они завивались крупными кольцами и придавали мне романтично-легкомысленный вид. Ну и розовенькое полотенчико, прикрывающее меня до середины бедра, серьезности не добавляло. «Я бы наложила, если бы взяла с собой косметику, но как-то не подумала. В следующий раз учту». Натаниэль в ответ на мое признание закатил глаза, а я, сжалившись, пояснила. «Ну а что? Вы же сами сказали, надо смутить противника. Макияж — это очень хорошее оружие. С макияжем смущать получается лучше». «И не поспоришь», — отозвался он и скомандовал. «Заклинание с двери снимай и пошли. Я и так проторчал тут почти час». «А может быть, вас того?» «Что того?» Он обернулся ко мне, продемонстрировав угрожающее выражение лица. «Ну, посушить». Я неопределенно указала пальцем на его все еще мокрое полотенце. Правда, тут же смутилась и спрятала руку за спину. Не хватает еще тыкать пальцами в полотенчики кураторов. «Я уже посушился!» Рыкнул он, продемонстрировав обгоревшую кромку полотенца. «Спасибо, пошли уже!» Под пристальным взглядом Грандмэрша я сняла заклинание с двери. «Что?» – нервно поинтересовалась я, чувствуя, что начинаю переживать сильнее. Вроде бы все правильно сделала. «Смотрю, с чем придется работать», – отозвался он и от души отлегло, потому что внимательный взгляд зеленых глаз настораживал. «Ну и?» «Ты можешь убрать заклинание, которое сама создала. Это уже хорошо». Туманно отозвался он и открыл дверь. Я зажмурилась, выдохнула и сделала решительный шаг следом за ним. Руки дрожали, колени подкашивались. Сейчас я чувствовала себя, пожалуй, даже хуже, чем когда осталась совершенно одна на ковровой дорожке. Только воспоминание о том дне позволило мне по-королевски гордо задрать подбородок и ступить в коридор, заполненный народом. Нашего появления ждали. Мне было интересно, Натаниэль сразу начнет орать и призывать к ответу. Магически вычислит виновных и устроит суд на месте? Но он меня снова удивил. Он просто пошел вперед ленивой походкой уверенного в себе человека, поигрывая всеми своими мышцами и без стеснения демонстрируя разворот плеч, которым пока не могли похвастаться не до конца возмужавшие курсанты. Я себя рядом с ним чувствовала маленькой и хрупкой феей, хотя характер у меня был скорее от вредной фейри. Гранд-мэрш вообще не обращал внимания на жадные взгляды, ехидные улыбки и повышенное внимание. Он, как ни в чем не бывало, обратился ко мне с дежурным вопросом. «То есть я правильно понимаю, ваша экспериментальная, созданная по приказу короля группа, не получила возможность нормально принять душ?» Я с удивлением взглянула на него, но без вопросов приняла правила игры и отозвалась. «Все именно так, Гранд-мэрш. Мы вынуждены терпеть неудобства. Мы были готовы к спартанским условиям. Но, согласитесь, после физических упражнений, после грифоньих клеток странно бегать по всей академии, чтобы принять душ и при этом не оказаться скомпрометированными». Натаниэль прищурился и одобрительно взглянул на меня. Кажется, я оправдала его ожидания. Это радовало. Мы так и шли, увлеченно обсуждая нелегкий быт девушек в боевой академии. «Я сейчас же обращусь к руководству и постараюсь решить эту проблему в кратчайшие сроки и обоюдному удовольствию всех причастных лиц», — пообещал он, искренне надеюсь, серьезно, а не для красного словца. «Мы всей группой будем премного благодарны». Это оказалось даже проще, чем я думала. Мы гордо вышагивали по коридору в полотенчиках, делая вид, будто находимся на светском рауте. И улыбки на лицах окружающих меркли. Наверное, если бы я шла одна, скабрезных шуточек было бы не избежать. Если Гранд-мэрш что-то сказал бы или выразил недовольство, или попытался пристыдить, ему бы тоже ответили. Я уверена, ответ был приготовлен заранее и звучал бы безукоризненно вежливо, но со скрытой издевкой. Все, как учат в высшем обществе. Но Гранд-мэрш делал вид, будто так и задумано, и никто не посмел завести разговор о нашем неподобающем виде. И единственное, что волновало меня в этой ситуации, это то, какой мерзавец прикарманил мои трусы, купленные в бутике мадам Элеонор за сумму, близкую к годовой зарплате нашего декана. Это для мужчин, ой, тряпочка, прикольная розовая и с бантом. А для нас нижнее белье часто самая дорогая вещь в гардеробе. Не удержавшись, я нашла в толпе лицо Адама. Губы сжаты в плотную линию, кулаки тоже. Он злился, хотя и сохранял невозмутимость. На что, интересно? На то, что я отреагировала недолжным образом? Ох, и плохо же ты меня знаешь, бывший. Не только ты тщательно маскировал истинную сущность под маской учтивого богатого парня, но и я играла трепетную фиалку, коей надлежит быть аристократке. Внезапно захотелось поставить точку в этом нашем споре. Я прочувствовала то, о чем говорил Гранд-мэрш. Мы и правда переломили ситуацию. Сумели недостаток обернуть достоинством. Сейчас мы в центре внимания, но никто не посмеет даже слишком громко вздохнуть в мою сторону. А значит, можно добить Адама, будучи уверенной, что мне ровным счетом ничего за это не будет. Я улыбнулась бывшему самой коварной своей улыбкой, показала за спиной неприличный жест, а потом сделала то, чего никогда не позволила бы себе ранее. Я развязала на груди полотенце, прекрасно зная, что впереди меня ото всех хорошо скрывает широкая спина куратора, и медленно, под завороженный вздох всего коридора, спустила махровую ткань вниз до ягодиц. Эффект был потрясающий. В коридоре повисла тишина, звенящая, прерываемая лишь шумным дыханием и сглатыванием. Парни, включая бывшего, ничего не могли разглядеть, так как спину скрывали волосы, полотенце я не опускала ниже ягодиц, а впереди близко ко мне шел Гранд-мэрш. Но я готова была поклясться, что в этом коридоре не осталось ни одного, кто бы не попытался рассмотреть хоть что-то. Удостоверившись, что мое выступление оценили по достоинству, я под дружный стон вернула полотенце на место. Натаниэль обернулся и нахмурился, но я уже невинно улыбалась, а почему вытянулись лица у парней, он так и не понял. Обернувшись через плечо, я хитро улыбнулась им и, получив парочку восторженных улыбок, еще раз продемонстрировала неприличный жест Адаму, который готов был взорваться от гнева. Вот что он бесится. В конце концов, сам меня бросил. Теперь я девушка свободная. Хочу, творю, хочу, вытворяю. Мое право.